«Спроси, зачем мы пришли». Когда он приехал, в ресторане было безлюдно. 6 часов. Время еще раннее. Посетители в хороший день собираются позже. И это его устраивало, потому что нужно было подготовиться. Он смотрел со стороны, как его руки машинально разворачивают салфетки у 3 приборов, переставляют бокалы для вина, сдвигают и перекладывают ножи, вилки и ложки, будто сам он сделался метрдотелем или новоявленным шаманом. Он слышал, как с языка слетает то бессмысленный речитатив, то приглушенное заклинание, ведь он понятия не имел, как это бывает, но отступать было некуда. Он собственноручно откупорил вино, а официанты стояли в отдалении, перешептывая шеф-поваром, и кивали в его сторону, будто заподозрив в нем помешанного. Но на чем помешанного? Он и сам не знал. На своей жизни? Пожалуй, нет. Скорее, нет. Иногда и вовсе нет. Как бы то ни было, сегодня вечером он ждал перемен. Надеялся получить хоть какие-то ответы или талику успокоения. Налив себе немного вина, он оценил аромат, пригубил закрытыми глазами, дождался послевкусия, годится. Не сказать, что отличное, но годится. В 3-й раз, передвигая столовые приборы, он думал: у меня 2 проблемы. Это дочери, которые далеки и непонятны, как марсианки. И еще родители. Это главная проблема. Потому что их уже 20 лет как нет в живых. Неважно. Раз он молился, раз безмолвно просил, истово звал, собирая всю свою волю, научился замедлять сердцебиение и сосредоточивать беспокойные мысли на зелени близлежащей лужайки. Все должно было получиться. Отец и мать, как по волшебству, восстанут из праха, поднимутся, пройдут 3 квартала по вечернему бульвару и, как ни в чем не бывало, войдут в этот ресторан, словно... «Ну и ну, я и бокала вина еще не выпил», — подумал он, и, резко развернувшись, вышел на тротуар. Полузакрыв скользящую входную дверь, он пристально разглядывал темнеющие вдали кладбищенские ворота. Да, почти полная готовность. Вернее сказать, он-то готов, но готовы ли они? Правильно ли выбрано время? Для него, конечно, а вот салфетки и столовые приборы, разложенные письменами надежды, доброе вино на столе. Сослужит ли это свою службу? «Хватит», — приказал он сам себе и перевел взгляд от далеких кладбищенских ворот на ближайшую телефонную будку. Только сейчас он отпустил дверь ширму, зашел в будку, бросил в щель 10 центов и набрал номер. На автоответчике был записан голос дочери. Он закрыл глаза и молча повесил трубку, отрицательно покачав головой. Набрал другой номер. У второй дочери просто никто не отвечал. Он дал отбой, напоследок посмотрел в сторону кладбища, которое в опускающихся сумерках уже не казалось таким близким, и поспешил вернуться в ресторан. Там повторилось то же самое. Бокалы, салфетки, столовые приборы. Дотронуться, переложить, коснуться, переставить, чтобы в каждый из этих предметов перетекла его энергия, чтобы они, как и он сам, прониклись надеждой. Удовлетворенно кивнув, он занял свое место за столом, внимательно осмотрел столовые приборы, тарелки, бокалы для вина, сделал 3 глубоких вдоха, закрыл глаза, сосредоточился и начал истово молиться в ожидании. Ему было известно, если долго ждать и горячо желать, они придут, сядут, поздороваются с ним, как обычно. Мать поцелует в щеку, отец схватит за руку и крепко сожмет. В конце концов, громкие приветствия поутихнут, и тогда можно будет начать прощальный ужин в ресторане этого заштатного городка. Прошло 2 минуты. Он слышал, как тикают часы на запястье. И больше ничего. Прошла еще минута. Он сосредоточился, начал молиться. Сердце билось совсем тихо. И опять ничего. Еще минута. Он прислушивался к своему дыханию. Показалось, вот сейчас. Сейчас, черт возьми, давайте же! Сердце у него запрыгало. Дверь в зал открылась. Не поднимая головы, не открывая глаз, он затаил дыхание. Кто-то направился к его столику. Кто-то остановился. Кто-то смотрел на него сверху. «Я уж думала, мы никогда больше не дождемся от тебя приглашения на ужин», — сказала ему мать. Когда он открыл глаза, она как раз наклонилась и поцеловала его висок. «Сколько лет, сколько зим!» Отец схватил его за руку и крепко пожал. «Как жизнь, сынок?» Сын вскочил, едва не опрокинув бокал. «Отлично, пап! Привет, мам! Садитесь! Что же вы, садитесь, прошу вас!» Почему-то они так и остались стоять. Все в замешательстве смотрели друг на друга, будто оглушенные. «Пока... Да не волнуйся, тут все свои», — сказала мать. «Что ж ты так долго нас не звал? Ведь много воды утекло, сын». Отец все еще сжимал его руку стальной хваткой. Он подмигнул, словно уверяя, что не в обиде. «Мы все понимаем. У тебя дел по горло. Ты в порядке, сын?» «В порядке», — ответил сын, — «только соскучился». Тут он порывисто прижал к себе их обоих, потому что на глаза навернулась влага. «А вы...» — он осекся и покраснел. «Я хочу сказать...» «Не смущайся, сынок», — сказал отец. «У нас все нормально. Поначалу пришлось туговато, с непривычки. Как, черт возьми, это выразить словами? Никак. Поэтому и не буду. Джордж, умоляю, хватит болтать. Распорядись насчет столика», — вмешалась мать. «Это и есть наш столик», — сказал сын, указывая на свободные места. Он вдруг сообразил, что не зажег свечу, и дрожащими руками сделал это сейчас. «Садитесь, выпейте вина». «Твоему отцу пить вредно», — начала мать. «Ей-богу», — сказал отец, — «теперь это не имеет никакого значения». «Совсем забыла». У матери возникло странное ощущение, будто она только что примерила новое платье и заметила, что все швы морщат. «Все время забываю». «А другие забывают, что живут», — отец рассмеялся в голос. «На 8-м десятке люди просто перестают это замечать. Забывают сказать: «Черт побери, ведь я жив». В данном случае ты точно так же, Джордж», — перебила мать. «Ничего удивительного», — продолжал отец, устраиваясь за столом раньше жены и сына. «Пока человек еще не родился на свет, это одно состояние. Пока живет — второе. А уж после — третье. И не надо стесняться говорить вслух: «Эй, я на первой отметке, я на второй». Ничего не попишешь. Мы теперь на третьей. И, как твоя мама призналась, иногда об этом забываем. Зато я могу пить, сколько влезет». Он разлил вино и залпом осушил свой бокал. «Недурно». «Разве ты можешь судить?» — вырвалось у сына, но он тут же прикусил язык. К счастью, отец этого не расслышал и похлопал по сиденью стула. «Садись, ма!» «Не говори мне «ма», меня зовут Элис». «Садись давай, ма Элис». Мать осторожно присела на стул по одну сторону от него, а сын — по другую. Только сейчас, когда все немного успокоились, сын как следует рассмотрел, во что одеты родители. Отец пришел в твидовом пиджаке, в брюках гольф и ярких гетрах с орнаментом. Апельсинового цвета туфли до блеска начищены. Вокруг шеи повязан галстук, черный в оранжевую полоску. На голове кепи с широким отворотом, вроде бы из коричневого твида. Совсем новая. «Шикарно выглядишь, отец. И ты, мам». Мать выбрала для такого случая элегантное пальто из тонкого серого кашемира, синий с белым шелковое платье и голубой шарф. Ее костюм довершала шляпка-колокол, какие носили стареющие модницы, прикрепляя рубиновыми булавками к безупречным локонам. «Где я мог видеть эту одежду?» — спросил сын. Не дождавшись ответа, он вспомнил. На любительской фотографии, сделанной на лужайке у дома то ли в день поминовения, то ли в день независимости, 4 июля, много лет назад. День поминовения – день памяти павших в гражданской войне в США 1861-1865 годы, в испано-американской и других войнах, отмечается 30 мая. Они с братом, одетые в короткие брюки, курточки и кепки, из-под тишка щипали друг друга, а сзади стояли родители, щурясь навстречу солнцу, которое навсегда осталось в том полуденном небе. Отец, будто прочитав его мысли, сказал: «Мы тогда как раз вернулись из церкви. Дело было на Пасху в 1927 году. Я отправился к заутренне в костюме для гольфа. Мать чуть в обморок не упала». «Что за сплетни?» Мать порылась в сумочке, достала зеркальце, проверила, как накрашены губы, и подправила помаду мизинцем. «Ничего особенного, Элис, ма!» Отец еще раз наполнил бокал, но теперь под пристальным взглядом сына стал пить медленнее. «Когда распробуешь вино хоть куда, но крепкие напитки получше будут. Виски, к примеру. Где меню? Черт, вот же оно! Дайте-ка сюда!» Отец долго просматривал меню, вчитываясь в название блюд. «Почему тут все на французском?» — возмутился он. «Неужели нельзя писать по-человечески? Кем они себя возомнили?» «Меню на английском, папа. Смотри сюда, видишь?» Сын провел ногтем по паре строк. «Чтобы им пусто было», — фыркнул отец. «Почему же попросту не написать?» «Папуля», — сказала мать, — «ты выбирай из того, что понятно». «Теперь не могу выбирать. А другие что едят? К примеру, вот за тем столиком». Приглядываясь, отец подался вперед и вытянул шею. «На вид аппетитно. Закажу-ка и я то же самое». «Твой папа, — сказала мать, — всегда так заказывал. И если бы люди за тем столиком грызли кнопки или свиные желудки, он бы все равно заказал то же самое». «Припоминаю», — тихо сказал сын и допил вино. Он глубоко вздохнул, подождал немного и выдохнул. «Что ты будешь, мам?» «А ты, сынок?» «Бифштекс по-гамбургски». «Ну и я за компанию», — сказала мать, «чтобы не создавать лишних сложностей». «Мама», — возразил сын, — «какие могут быть сложности? В меню 30 блюд». «Нет», — отрезала мать и, опустив меню, накрыла его салфеткой, будто маленькое бездыханное тельце. «Разговор окончен. Вкус моего сына — мой вкус». Потянувшись за вином, сын обнаружил, что бутылка пуста. «Ничего себе», — сказал он, — «неужели мы все выпили?» «Мы...» «Это громко сказано. Закажи еще, сын». А пока давай я с тобой поделюсь. Отец отлил ему половину своего бокала. Такого вина можно хоть ведро выпить. Официант принес еще вина, которое тут же было откупорено и разлито по бокалам. «Береги печень», — напомнила мать. «Это что, угроза или тост?» — спросил отец. Когда они в очередной раз подняли бокалы, сын поймал себя на мысли, что вечер не задался. Беседа шла совсем не так, как рисовалась в мечтах. «Твое здоровье, сын!» «И твое, папа!» «Мам, за тебя!» И снова он покраснел и умолк, потому что вспомнил то место, откуда сегодня появились родители. Безмолвные ряды тесных пристанищ с мраморными крышами, на которых высечены звучные имена. Такое место, где слишком много крестов и слишком мало ангелов. «За ваше здоровье!» — негромко повторил сын. Мать наконец-то подняла свой бокал и пригубила не более капли, словно полевая мышка. «Ой!» — поморщилась она, кислая. «Вовсе нет, мам», — сказал сын. «Это такой сорт. Неплохое вино. Поверь, если оно такое хорошее, — возразила мать, — почему вы стараетесь его побыстрее проглотить?» «Ну, мать!» — не выдержал отец. «Ты как скажешь!» Его разобрал смех, он хлопнул в ладоши, облокотился на стол и постарался напустить на себя серьезный вид. «Полагаю, тебе не терпится спросить, зачем мы пришли?» «Не ты же нас собрал, отец?» «Он нас позвал, твой сын». «Шучу, мамуля!» «Ну, сын, скажи, зачем ты это сделал?» Родители ждали ответа. «Вы о чем? Зачем ты нас сюда позвал?» «Ах, вот оно что!» Наполнив опустевший бокал, сын промокнул лицо салфеткой, его прошибло испарина. «Погодите», — сказал он, — «мне надо собраться с мыслями». «Не дави на него, папа, дай мальчику прийти в себя». «Конечно, конечно», — согласился отец. «Просто нам пришлось изрядно потрудиться, чтобы привести себя в надлежащий вид, выкроить время и проделать этот путь. К тому же, отец...» «Нет уж, Элис, позволь мне договорить. Сын, мой милый мальчик, то место, где ты нас разместил, далеко не самое лучшее». «Не хуже других», — сказала мать. «Гораздо хуже, и ты это знаешь». Отец вилкой начертил это место на скатерти. «У черта на рогах! Повернуться негде! Унылые задворки! Про отопление говорить нечего!» «Ну, допустим, зимой бывает холодновато», — признала мать. «Ничего себе холодновато! Такой мороз, что трещины идут во все стороны! А уж соседей и вспоминать противно!» «Ты всегда придирался к соседям, везде, в любых обстоятельствах», — заметила мать. «Соседи выезжали, ты говорил, попутный ветер, новые въезжали, а ты принесла нелегкое». «Здешние всех переплюнули. Сынок, ты не мог бы нам как-нибудь помочь?» «Помочь?» — переспросил сын и подумал. «Боже мой, они просто не соображают, откуда пришли. Не знают, где были 20 лет, не понимают, почему там холодно». «А летом слишком жарко», — продолжал отец. «Плавишься от жары, а ботинки не снять». «Не смотри на меня так, мама. Почему не сказать сыну все без утайки? Он что-нибудь придумает. Правда ведь, сынок? Подыщет нам новое место». «Да, папа». «Голова болит, сын?» «Нет-нет». Сын открыл глаза и потянулся за вином. «Я этим займусь, обещаю». «Интересно», — подумал он, — «доводилось ли кому-нибудь подыскивать в такой ситуации новое пристанище исключительно ради хорошего вида и приятного соседства? Позволено ли это законом? Да и куда их вести, куда они захотят перебраться? Может, в Чикаго?» Есть там одно место, достаточно высокое. Только теперь к их столику подошел официант, чтобы принять заказ. «Мне то же самое, что ему», — мать кивнула на сына. «Мне то, что ест вот тот человек», — сказал отец. «Бифштекс по-гамбургски», — заказал сын. Официант ушел и вскоре вернулся. Они начали торопливо есть. «У нас что, соревнование на скорость?» «Верно. Куда спешить?» «Ах!» И тут вдруг все закончилось. Прошел ровно час. Опустив вилку и нож, сын допил четвертый бокал вина. Неожиданно его лицо озарилось улыбкой. «Вспомнил!» — воскликнул он. «Я же говорил, что мне надо собраться с мыслями. Почему я вас позвал? Почему сюда вытащил?» «Ну?» — подбодрила его мать. «Говори, сын!» — сказал отец. «Я...» — начал сын. «Что?» «Я...» «Ну?» «Ну?» «Я...» — сказал сын. «Люблю вас». От его слов родители откинулись на спинки стульев. Они молча обменялись взглядами, сутулившись и повесив головы. «Слово даю, сынок», — промолвил отец. «Мы это знаем». «Мы тоже тебя любим», — сказала мать. «Да, это так», — срывающимся голосом подтвердил отец. «Да, но мы стараемся об этом не думать», — сказала мать. «Нам очень тяжело, когда ты нас не зовешь». «Мама!» — воскликнул сын и чуть не сказал, «ты опять забываешься». Вместо этого он пообещал, «я буду звать вас чаще». «В этом нет нужды», — сказал отец. «Поверьте, так и будет. Не давай обещаний, которые не намерен выполнять. Вот мой принцип». «Ладно, сынок», — отец сделал глоток вина. «Что еще ты нам хотел сказать?» «Что еще?» Сын был поражен. «Разве недостаточно того, что он признался им в большой, бесконечной любви?» «Как сказать?» Он замялся, посмотрел в окно ресторана на молчаливую телефонную будку, откуда звонил час назад. «Мои дети!» — начал он. «Дети!» — разволновался отец. «Ей-богу, как я мог забыть! Кто у тебя?» «Дочки, кто же еще?» — сказала жена, толкнув мужа локтем. «Что с тобой творится?» «Если ты за 20 лет не поняла, что со мной творится, то объяснять бестолку!» Отец повернулся к сыну. «Разумеется, дочки, они сейчас совсем взрослые, а были такие крошки, когда мы в последний раз виделись. Погоди, пусть нам сын о них расскажет», — перебила мать. «Рассказывать, собственно, нечего». Сын неловко запнулся. «Тьфу ты, много чего можно рассказать, только зачем?» «А ты попробуй», — сказал отец. «Бывает такое, да». «Бывает такое ощущение», — медленно продолжал сын, опустив глаза, будто мои дочери... «Вдумайтесь, мои дочери умерли, а вы живы». «Как это объяснить?» «Почти во всех семьях происходит то же самое», — сказал отец, доставая сигару, отрезая кончик и закуривая. «Тебя не сразу поймешь, сынок». «Пап!» — укорила мать. «Всегда так было и сейчас то же самое. Это чистая правда. Я хочу сказать, его не сразу поймешь. Но ты продолжай, а покамест плесни мне еще вина. Давай». Сын налил ему вина и сказал: «Не могу их понять, поэтому у меня... две проблемы. Вот я вас и позвал. Одна — мне очень плохо без вас. Вторая — мне очень плохо без них. Вот вам и загадка. Почему так получается?» «На первый взгляд, — начал отец, — такова жизнь». С глубокомысленным видом кивнула мать. «Это все, что вы можете посоветовать?» — воскликнул сын. «Извини, мы знаем, что ты сегодня расстарался. Ужин был на славу, вино первоклассное. Просто мы от этого отвыкли, мой мальчик. Мы даже не помним, каким ты был. Что с нас возьмешь? Ровным счетом ничего». Отец черкнул спичкой и, наблюдая, как пламя обволакивает очередную сигару, «Нет, сын, проблема в другом, неловко об этом говорить, даже не знаю, как подступиться. Твой отец хочет сказать... Нет, я сам, Элис. Надеюсь, мой мальчик, ты не обидишься, ведь я же на тебя не обижаюсь. Что бы ты ни сказал, пап, я пойму», — уверил его сын. «Господи, как тяжело!» Отец бросил сигару и прикончил следующий бокал вина. «Но никуда не деться. Понимаешь, сынок, почему мы теперь так редко видимся?» Он задержал дыхание, а потом выпалил. «Да просто из-за твоей невыносимой занудливости!» На стол будто подбросили бомбу. Все трое замерли, уставившись перед собой. «Что?» — переспросил сын. «Я сказал...» «Нет, нет, я слышал», — сказал сын. «Я слышал! Вам со мной невыносимо!» Он попробовал эти слова на вкус, они отдавали горечью. «Вам со мной скучно! Боже! Вам со мной скучно!» Он залился краской, из глаз брызнули слезы, и вдруг он расхохотался во все горло, стуча по столу кулаком правой руки и прижимая левую руку к ноющей от боли груди, а потом вытер глаза салфеткой. «Вам со мной скучно!» Отец с матерью для приличия помолчали, а потом тоже начали фыркать, посмеиваться, судорожно хватать ртом воздух. Наступила разрядка, а с ней пришло веселье. «Извини, сынок!» — кричал отец. Слезы текли у него из глаз, но сам он улыбался. «Он ненарочно», — с трудом выговорила мать, которая раскачивалась то туда-сюда, издавая смешки при каждом вздохе. «Нет, нарочно! Нарочно!» — кричал сын. «Он это нарочно!» Теперь все в ресторане смотрели на веселящуюся троицу. «Еще вина!» — потребовал отец. «Еще вина!» Когда из последней бутылки извлекли пробку и разливали по бокалам вино, все трое сидели в довольном молчании, улыбаясь и тяжело дыша. Сын поднял бокал и произнес тост. «За того, кто самый занудливый!» Это их опять развеселило. Они хохотали, отдувались, колотили руками по столу, утирали слезы радости, подталкивали друг дружку локтями. «Ну, сын, — сказал, наконец, отец, немного успокоившись, — уже поздно, нам пора». «Куда вам спешить?» — хохотнул сын и тут же замолчал. «Да, верно, я не подумал». «Да не расстраивайся ты, — сказала мать, — не так уж там и плохо, как отец расписывает». «Понимаю, — тихо сказал сын, — но разве там не тоскливо? Можно приноровиться? Пейте вино, так-то лучше». Они допили вино, еще немного посмеялись, качая головами, потом вышли из дверей ресторана и окунулись в тепло летней ночи. Было только 8 часов. С озера дул легкий ветерок, в воздухе веяло ароматом цветов. Хотелось просто идти без остановки, куда глаза глядят. «Давайте я вас провожу», — предложил сын. «Нет, не стоит». «Мы сами доберемся, сынок», — сказал отец. «Так будет лучше». Они стояли и смотрели друг на друга. «Ладно», — сказал сын, — «зато весело провели время». «Не так, чтобы очень, просто по-родственному». «Да, по-родственному, потому что мы одна семья. Мы тебя любим, сынок, а ты любишь нас. Весело». Не очень-то подходящее слово. Скучновато на самом деле. Скучновато. Но по-семейному. По-семейному скучновато. Доброй ночи, сынок. Они еще немного помедлили, обнимаясь, целуясь и обливаясь слезами. Напоследок дружно посмеялись, и родители направились по темному бульвару к своему низинному пристанищу. Сын потоптался на месте, наблюдая, как их фигуры становятся все меньше и меньше, а потом отвернулся, зашел, почти не раздумывая, в телефонную будку, набрал номер и опять услышал автоответчик. «Здравствуй, Элен», — сказал он и сделал паузу, потому что слова застревали в горле. «Это папа. Мы договаривались в четверг поужинать. Может, отменим? У меня все нормально, просто много работы. Через пару дней позвоню, и мы это дело перенесем. Свяжись, пожалуйста, с Дебби. Надо ее предупредить заранее. Люблю, пока». Он повесил трубку и всмотрелся вдаль. Родители как раз проходили сквозь железные кладбищенские ворота. Они оглянулись, помахали ему на прощание и скрылись из виду. «Мама, папа», — твердил он про себя, — «Элен, Дебби», и опять «Элен, Дебби, мама, папа, им со мной скучно, им скучно со мной, черт возьми». Смеясь сквозь слезы, он неторопливо вернулся в ресторан. Посетители начали коситься в его сторону. Но он и бровью не повел, потому что спиртное, выпитое до дна, было как-никак очень приличного качества.